Сознание. Сознание – наиболее ограничивающий элемент, поскольку содержащаяся в нем информация поступает через 5 органов чувств – слуха, вкуса, обоняния, осязания и зрения. Поскольку они могут иногда подводить и обманывать нас, мы принимаем ложные представления, ценности и убеждения, переданные нашим сознанием. Сознание объективно. Оно рационально, наблюдательно. Это прибежище силы воли. Его можно уподобить стражу у дверей, охраняющему вход к подсознанию. Сознание просеивает всю поступающую информацию и передает подсознанию лишь ту ее часть, которую считает истинной, даже если это не истина, а ложная уверенность. То, что мы видим с помощью сознания, нередко вводит нас в заблуждение. Когда мы смотрим на горизонт, нам кажется, что земля и небо соприкасаются друг с другом, что радуга уходит в землю, а железнодорожные рельсы сходятся вдалеке. Искажение подобного рода есть результат ложных образов и сообщений сознания. Бедность, болезни, тревожность, отчаяние и безнадежность также являются ложными образами, которые мы приняли от своего сознания и запрограммировали в подсознании. Чтобы освободиться от ограничений, накладываемых сознанием, нам следует обратиться внутрь себя, к источнику истины. Истина приходит только изнутри. Поиски ее вовне означают подкрепление условий, которые тормозят наше продвижение вперед. Вот почему нам нужно прислушиваться к интуиции сверхсознания, переводить эту информацию в сознание и целенаправленно программировать ее в подсознании для создания положительного опыта, о котором мы мечтаем. А для этого давайте сперва познакомимся с нашим внутренним джинном.